жизнь отдал, и за это жизнь свою всю ему я отдаю. Научи, Спаситель чудный, как мне жизнь прожить свою, чтоб вести твой подвиг трудный, помня всю любовь твою. Нам любовь Христос явил, нас далеких Он сравнил. Хочет Он, чтоб ты и я жили, как одна семья. Научи нас добрый пасты, как нам жить в любви Твоей, чтобы смысл Твоих страданий вознести среди людей. Скоро снова Он придет, и к себе Он нас возьмет. Вечно будем жить мы с Ним, с Искупителем Своим. О, скорей приди, Спаситель, все мы ждем давно Тебя. Нас возьми в свою обитель.